Вы знаете. Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно знаете. Жил-был на свете мальчик. Когда он еще был совсем маленький и носил, как все мальчики, матроску, отец любил рассказывать ему разные фантастические истории. Мальчик сидел, не шелохнувшись, и готов был слушать их без конца. Звали мальчика Даня, а фамилия его была Ювачев. Даня Ювачев. Мог ли отец Дани, всеми уважаемый Иван Павлович, у которого у самого была удивительная судьба, потому что был он, можно сказать, человек замечательный, мог ли Иван Павлович Ювачев предположить, что из его сына, который с таким любопытством слушает всякие необыкновенные истории, выйдет поэт? И фантазер. Но все маленькие мальчики когда-нибудь становятся взрослыми, вырос и Даня. Теперь, кроме немногих друзей, для которых он оставался просто Даней, все называли его по-взрослому. Даниил. Даниил Иванович. Даниилу Ивановичу было уже 20 лет, и он писал стихи. Конечно, это были стихи необыкновенные, полные причуды и выдумки. И взрослые люди, которым Даниил Иванович читал свои стихи, говорили: «Какие странные стихи! Мы таких, пожалуй, еще никогда не слышали. Вы великий фантазер!» Необыкновенному поэту полагается иметь и фамилию необыкновенную. И Даниил Иванович взял себе новую, необычную фамилию, которую придумал еще в школе. Хармс. Даниил Хармс. Теперь, когда Даниил Иванович знакомился с кем-нибудь, он так и представлялся, пожимая руку. Хармс. И люди, которые слышали его строчки, говорили удивленно: какие непохожие на известные нам стихи у поэта Даниила Хармса. Однажды стихотворение Даниила Хармса и его друзей-поэтов, которые тоже писали совсем необычные стихи, услышал Самуил Яковлевич Маршак. Эти поэты – большие чудаки, подумал Маршак. А дети любят чудаков и чудные стихи. Ах, если бы Даниил Хармс и его друзья могли сочинять стихи для детей. Даниил Иванович, напишите что-нибудь для детей. У вас, мне кажется, должно выйти. Так, наверное, сказал Маршак молодому поэту Хармсу. И Даниил Иванович сказал: я попробую. Как раз в это время должен был открыться новый детский журнал «Ёж». А детскому журналу очень нужны и хорошие стихи, и хорошие сказки, хорошие рассказы. И вот Даниил Хармс принес в редакцию нового журнала стихотворение, которое называлось «Иван Иваныч Самовар». Иван Иваныч Самовар, был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит: дай-ка выпью, говорит, выпью чаю, говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит: я, конечно, говорит, выпью тоже, говорит. Вот ты, дедушка, пришел, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит, выпить, разве говорит, чаю разве говорит. Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла, и, подумав, говорит, что ли выпить, говорит, что ли чаю, говорит. Вдруг девчонка прибежала, к самовару прибежала, эта внучка прибежала, наливайте, говорит, чашку чая, говорит, мне послаще, говорит. Тут и жучка прибежала, с кошкой-муркой прибежала, к самовару прибежала, чтобы им дали с молоком кипяточку, с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг Сережа приходил, неумытый приходил, всех он позже приходил. «Подавайте, — говорит, — чашку чая, — говорит, — мне побольше, — говорит». Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, но оттуда выбивался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, шкап, шкап, но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар Иван Иваныч, на столе Иван Иваныч, золотой Иван Иваныч кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебокам не дает. Стихотворение «Иван Иваныч самовар» напечатали в первом номере «Ежа». С тех пор Даниил Хармс приносил в редакцию «Ежа» свои новые стихи, сказки и рассказы для детей. А когда открылся еще один детский журнал «Чиж», то и в нем начали появляться стихи и сказки Даниила Хармса. Может быть, какому-нибудь детскому писателю и трудно представить себе, что интересно детям, что они любят, что им нравится, хотя по привычке этого писателя называют детским, потому что он сочиняет для детей. А Даниилу Ивановичу это было совсем не трудно, даже, можно сказать, просто. Он вспомнил, как сам любил, когда еще был маленьким мальчиком, разные фантастические истории, которые рассказывал ему отец, и начал сочинять для детей в стихах и в прозе истории, которые были одна фантастичнее другой. В недавние годы кое-какие из этих историй, которые в стихах, конечно, композиторы положили на музыку, и они стали песнями. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Будиль пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото, а Будиль в реке утонул как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Будиль в припрыжку пошел как топор. Иван провалился бревном на болото, а Будиль в реке перепрыгнул забор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Будиль в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул в болото, а Будиль в припрыжку попал на топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Будиль пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото, а Будиль в реке утонул как топор. Даниил Иванович знал, что дети очень любят смеяться, и поэтому почти все его фантазии были непременно веселые, смешные. Жил на свете старичок маленького роста, и смеялся старичок чрезвычайно просто. Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хи-хи-хи, да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе, дин-дин-дин, да трюх-трюх. Раз, увидя паука, страшно испугался, но, схватившись за бока, громко рассмеялся. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль, ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль. А увидя стрекозу,

отряд. 40 девочек подряд. Раз, два, три, четыре. И четыре на четыре. И четырежды четыре. И еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, четыре. И четыре на четыре. На 14 четыре. И еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоим. Ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, и ни 40, и ни сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре. Четыре, 104 на 4, 150 на 4, 200 тысяч на 4, и еще потом 4. Все. Сам великий фантазер Даниил Иванович и своих героев наделял недюжинной фантазией. Даниил Иванович, вы такое насочиняете, не хуже маленьких детей, мог бы сказать ему строгий редактор. А что? Разве дети плохо сочиняют? Спросил бы строгого редактора Даниил Иванович. По-моему, очень даже хорошо. Они первоклассные фантазеры. Я вот про них написал однажды такую историю. Вот, сказал Ваня, кладя на стол тетрадку, давай писать сказку. Давай, сказала Леночка, садясь на стул. Ваня взял карандаш и написал: жил-был король. Тут Ваня задумался и поднял глаза к потолку. Леночка заглянула в тетрадку и прочла, что написал Ваня. Такая сказка уже есть, сказала Леночка. А почем ты знаешь, спросил Ваня. Знаю, потому что читал, сказала Леночка. О чем же там говорится, спросил Ваня. Ну, о том, как король пил чай с яблоками и вдруг подавился. А королева стала бить его по спине, чтобы кусок яблока выскочил из горла обратно. А король подумал, что королева дерется, и ударил ее стаканом по голове. Тут королева рассердилась, ударила короля тарелкой, а король ударил королеву миской, а королева ударила короля стулом, а король вскочил и ударил королеву столом, а королева повалила на короля буфет, но король вылез из-под буфета и пустил в королеву короной. Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила его в окошко. Но король влез обратно в комнату через другое окно, схватил королеву и запихал ее в печку. Но королева вылезла через трубу на крышу. Потом спустилась по громоотводу в сад и через окно вернулся обратно в комнату. А король в это время растапливал печку, чтобы сжечь королеву. Королева подкралась сзади и толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. И вот и вся сказка, сказала Леночка. Очень глупая сказка, сказал Ваня. Я хотел написать совсем другую. Ну, пиши, сказала Леночка. Ваня взял карандаш и написал: жил-был разбойник. Подожди, крикнула Леночка, такая сказка уже есть. Я не знал, сказал Ваня. Ну как же, сказала Леночка, разве ты не знаешь о том, как один разбойник, спасаясь от стражи, вскочил на лошадь, да с размаху перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник выругался и опять вскочил на лошадь, но снова не рассчитал прыжка, перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник поднялся, погрозил кулаком, прыгнул на лошадь и опять перемахнул через нее и полетел на землю. Тут разбойник выхватил из-за пояса пистолет, выстрелил из него в воздух и опять прыгнул на лошадь, но с такой силой, что опять перемахнул через нее и шлепнулся на землю. Тогда разбойник сорвал с головы шапку, затоптал ее ногами и опять прыгнул на лошадь, опять перемахнул через нее, шлепнулся на землю и сломал себе ногу, а лошадь отошла в сторонку. Разбойник, прихрамывая, подбежал к лошади и ударил ее кулаком по лбу. Лошадь убежала. В это время прискакали стражники, схватили разбойника и отвели его в тюрьму. Ну, значит, о разбойнике я писать не буду, сказал Ваня. О ком же будешь? Спросила Леночка. Я напишу сказку о кузнеце, сказал Ваня. Ваня написал: жил-был кузнец. Такая сказка тоже есть, закричала Леночка. Ну, сказал Ваня и положил карандаш. Ну как же, сказала Леночка. Жил-был кузнец. Вот однажды ковал он подкову и так взмахнул молотком, что молоток сорвался с рукоятки, вылетел в окно, убил 4 голубей, ударился о пожарную каланчу, отлетел в сторону, разбил окно в доме брандмейстера, пролетел над столом, за которым сидел сам брандмейстер и его жена, проломил стену в доме брандмейстера и вылетел на улицу. Тут он опрокинул на землю фонарный столб, шиб с ног мороженщика и стукнул по голове Карлванча Шустерлинга, который на минуточку снял шляпу, чтобы проветрить свой затылок. Ударившись о голову Карла Ивановича Шустерлинга, молоток полетел обратно, опять шиб с ног мороженщика, сбросил с крыши 2 котов, перевернул корову, убил 4 воробьев и опять влетел в кузницу и прямо сел на свою рукоятку, которую кузнец продолжал еще держать в правой руке. Все это произошло так быстро, что кузнец ничего не заметил и продолжал дальше ковать подкову. Ну, значит, о кузнеце уже написана сказка? Тогда я напишу сказку о себе самом, сказал Ваня и написал. Жил-был мальчик Ваня. Про Ваню тоже сказка есть, сказала Леночка. Жил-был мальчик Ваня, и вот однажды подошел он к... Это подожди, сказал Ваня. Я хотел написать сказку про самого себя. И про тебя уже сказка написана, сказала Леночка. Не может быть, сказал Ваня. А я тебе говорю, что написано, сказала Леночка. Да где же написано, удивился Ваня. А вот купи журнал «Чиж номер 7», и там ты прочтешь сказку про самого себя, сказала Леночка. Ваня купил 7-й номер «Чижа» за 1935 год и прочитал вот эту самую сказку, которую только что слушали вы. Даниил Хармс нередко выступал в школах перед детьми и читал им вслух свои стихи. Читал он, можно сказать, замечательно. Корней Иванович Чуковский рассказывает, что дети встречали его с восторгом. Например, когда он читал свое известное стихотворение «Иван Иванович Самовар», да и другие стихи. Что это было? Я шел зимою вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес. К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки. Удивительная кошка. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Вместе с Маршаком Даниил Хармс написал песню «Веселые чижи». Она была напечатана в самом первом номере журнала «Чиж», и посвящали авторы ее 6-му Ленинградскому детскому дому, обитатели которого жили, наверное, так же дружно, как жили веселые чижи. Жили в квартире 44 веселых чижа. Чиж судомойка, чиж поломойка, чиж огородник, чиж водовоз, чиж за кухарку, чиж за хозяйку, чиж на посылках, чиж трубочист. Печку топили, кашу варили 44 веселых чижа. Чиж с поварёшкой, чиж с кочерёшкой, чиж с коромыслом, чиж с решетом. Чиж накрывает, чиж созывает, чиж разливает, чиж раздает. Кончив работу, шли на охоту 44 веселых чижа. Чиж на медведя, чиж на лисицу, чиж на тетерку, чиж на ежа. Чиж на индюшку, чиж на кукушку, чиж на лягушку, чиж на ужа. После охоты брали за ноты 44 веселых чижа. Дружно играли чиж на рояле, чиж на цимбале, чиж на трубе, чиж на тромбоне, чиж на гармоне, чиж на гребенке, чиж на губе. Ездили всем домом к зябликам знакомым 44 веселых чижа. Чиж на трамвае, чиж на моторе, чиж на телеге, чиж на вазу. Чиж в таратайке, чиж на запятках, чиж на оглобле, чиж на дуге. Спать захотели, стелют постели 44 веселых чижа. Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на корзине, чиж на скамье, чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу. Лежа в постели, дружно свистели 44 веселых чижа. Чиж трити-тити, чиж терли-терли, чиж дили-дили, чиж ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж тики-рики, чиж тюти-люти, чиж тю-тю-тю. Даниил Иванович выступал не только перед ребятами. Вместе со своими друзьями-поэтами, которые называли себя необычным словом абериуты, он выступал и перед студентами, и перед самой различной публикой. Писатель Владимир Лившиц вспоминает, как Даниил Иванович приглашал прохожих на эти выступления. Невский проспект в Ленинграде. Весна. У дома книги остановились трамваи. Стоит толпа. Пассажиры, кондукторши, вагоновожатые все высунулись с трамвайных окон и смотрят на 4-й этаж. Там, на узеньком карнизе, спиной к стене, лицом к улице, стоит долговязый молодой человек в гольфах, гетрах, тупоносых башмаках и клетчатом пиджаке и спокойно курит трубку. Время от времени он вынимает трубку изо рта и громко произносит: «Все на литературный вечер абериутов!» Затем все так же, спиной к стене, лицом к толпе, начинает двигаться от одного открытого окна к другому. Там он кладет свою трубку на подоконник и снова кричит. Все на литературный вечер Абереутов! Потом ловко поворачивается, подтягивается на руках и исчезает в окне. Но тут же появляется снова и провозглашает в последний раз. Все на литературный вечер Абереутов! Вот чудак, говорят в толпе. Но на вечер приходит много людей, потому что всем интересно послушать, какие же стихи пишут поэты, друзья этого молодого человека с трубкой. А вот и сам молодой человек. Он выходит на сцену и читает такие стихи. Халдеев, Налдеев и Пипер Малдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Халдеев в цилиндре, Налдеев в перчатках, а Пипермалдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол катался в скрипучей тележке с высокой дугой. Халдеев свой, Халдеев свой, Халдеев свой, Халдеев смеялся, Налдеев чесался, Налдеев легался ногой. Но вдруг, неожиданно, воздух надулся и вылетел в небо, горяч и горюч. Халдеев подпрыгнул, Налдеев согнулся, а Пипермалдеев схватился за ключ. Но стоит ли трусить, подумайте сами, давай, мудрецы, танцевать на траве. Халдеев с картонкой, Налдеев с часами, а Пипермалдеев с кнутом в рукаве. И долго веселые игры затеев, пока не проснутся в лесу петухи. Халдеев, Налдеев и Пипермалдеев смеялись ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи. Даниил Хармс мог прийти на выступление в весьма чудном виде, в жилете из разноцветной ткани и в шелковом колпаке, который обычно надевают на чайник, чтобы он не остыл. Ну и чудак, восклицали в публике. Даниил Иванович, а почему у вас в стихах и в историях так много чудаков? Можно было бы спросить Даниила Хармса. Веселый старичок – чудак. Иван Топорышкин – чудак. Налдеев, Халдеев и Пипермалдеев – чудаки. Да всех не перечислишь. Почему? Почему, переспросил бы Даниил Иванович. Да потому, наверное, что с веселыми чудаками и жить легче. И вы никогда-никогда не грустили? Да нет, бывало. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел, не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам. Вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете.